На четвертый день наше унылое путешествие разбавило небольшое приключение. В какой-то момент прискакал солдат из фланговой разведки с новостями, что через несколько минут нас атакуют самые настоящие ходячие мертвецы, или как их называли местные, морта. Наш командир, не проявив и следа нервозности, стал споро перестраивать походную колонну в оборонительные порядки, причем зачем-то хотел засунуть нас в глубину построения. Постучав стальной перчаткой по панцирю, толсто намекнул Альвара, что в его армии я самый защищенный боец, даже его собственные ламеллярные доспехи были на пару порядков хуже моих. Как не хотелось Миллиту спрятать меня за спинами наемников, спорить со мной на глазах солдат он не решился. Андрей, в отличие от меня, не стал играть в героя и с удовольствием спрятался в обозе. Естественно, я не был идиотом и не просто так стремился в первые ряды. Как игроку мне постоянно требовались оп, а единственный способ их добыть — это участвовать в смертельных схватках. Едва успев завершить построение в каре, как на моей мини-карте появилось несколько сотен враждебных засветок, причем, судя по серому цвету, ко мне двигались пока не враждебные мне покойники. Интересно, почему они мне на враги? Длинные тонкие фигуры, не издавая ни звука, вынырнули из пелены дождя и бросились к ощетинившемуся оружием строю солдат. Я бы сказал, что это когда-то были люди, подвергшиеся небольшой мутации. Мощные выпирающие челюсти с рядами совсем нечеловеческих зубов и крючковатые когти на ней и, естественно, длинных пальцах – вот и все различия, что я заметил у бегущих тварей. Разве что еще грязно-серая кожа. Думаю, для хорошо обученного и вооруженного солдата одиночная тварь не представляет опасности. Дожидаться, когда пара сотен мертвых тварей врежется в наши щиты, не стал, не ради глупой рукопашной, я вылез в первые ряды. Вспышка цепной молнии показалась особенно яркой в местной беспросветной хмари, в глазах солдат еще скакали зайчики, когда я выдал второй удар. 64 твари, а они живучие, чем кажутся. Только после двух атак молниями, серые значки немертвых окрасились в враждебно-красный цвет. Любопытно, это что мой дар некромантии не давал им видеть во мне добычу? Пришлось потратиться еще на два удара, мои атаки почти уполовинили количество мертвых, поэтому акцентированного удара не получилось и строй легко удержался, приняв прыгающих тварей на щиты. Мне, как и моим копиям, тоже пришлось поучаствовать. Первую прыгнувшую на меня быструю фигуру я ударом щита сбил на землю, быстро вернул щит в исходное положение и молниеносным движением разрубил надвое следующую. Думал, будут тверже. Еще через несколько минут я приспособился к мертвым, быстро определив слабые места. Как я и предполагал, колющие удары против них были неэффективны, зато дробящие или рубящие работали хорошо, правда, убить с первого же удара получалось нечасто. Приходилось либо отрубать голову, что с гарантией успокаивало беспокойных мертвецов, либо отсекать конечности, что их не убивало, но делало неопасными. По ходу сражения испытал еще несколько заклинаний, включая недавно приобретенные. Всполох показал себя плохо из-за дождя, прах, копье мрака были эффективнее. Кислотный выплеск работал, но был слишком медлителен и опять же из-за дождя немало потерял в эффективности. Кроме всего прочего, кислотные испарения могли нанести вред моим союзникам. Зато выдох ледяного дракона оказался на диво результативным, одним махом проморозив три десятка мертвецов, причем до такой степени, что они словно стеклянные стали раскалываться на части. Слабость к низким температурам. Правда, находящимся рядом наемников тоже досталось, но легкие обморожения были не смертельны, и за дружественный огонь мне так никто и не предъявил. В итоге в одиночку я уничтожил две трети всех нападающих, едва потратив половину своего резерва. Неплохо, за пятиминутное сражение, без напрягов 5500 оп, и это без группового и личного множителя. Довольно ухмыльнувшись, убрал секиру в оружейный слот. В итоге, учитывая остатки оп, висевшие у меня на счету, вышло 58 тысяч очков опыта. Несмотря на солидную цифру, которая для большинства чемпионов покажется фантастической, мне не хватило даже, чтобы поднять магический навык разделения на автономные организмы, до 51 уровня. Для этого уже больше 70 тысяч очков опыта. Да, до сотого уровня я буду еще не один год скрестись, а ведь кроме разделения есть еще куча заклинаний и умений, требующих усиления. После недолгих размышлений решил, что сейчас выгоднее усилить высшие заклинания «Ветер». К такому выводу я пришел из-за одной особенности почти всех своих заклиний. Они все были опасны для своих. Цепные молнии, не разбирали друзей и врагов, и поражали всех подряд, пока не исчерпывали свой потенциал. То же касалось и ледяного выдоха, кислотного выплеска, иссушения и испарения Вайхи. Мои самые разрушительные способности были практически неприменимы в групповом сражении. Даже в этом бою от моего морозного заклинания пострадало несколько человек. Повезло, что молнии не перекинулись в строй солдат. При такой сырости это могло легко произойти. Было, конечно, еще копье мрака и гравитационное искажение, но ветер был многофункциональнее. В итоге хватило только на 3 уровня, хотя даже эти уровни значительно усилили заклинание. Думаю, теперь у меня получится буквально сдувать небольшие группы людей. Пока я распределял очки опыта, ко мне подошел Долгорукий выразить свое восхищение. «Сергей Павлович, да ты не меньше, чем Витязь, а то и мастер», — в восторге завопил Андрей. «Интересно, что бы он сказал, если бы увидел поцелуй солнца». На следующий день мы подошли к большому селу, в котором планировали сделать остановку, отдохнуть и привести себя в порядок. Поселение встретило нас безлюдьем и запустением, и только мини-карта показывала, что почти все село завалено мертвыми. Правда, было непонятно, обычные это покойники или те, что живут свою вторую нежизнь. Самое любопытное, это то, что на виду не было ни одного тела. Все были погружены в слой грязи, лежали в глубоких лужах или были укрыты за постройками, а так как здесь везде была грязь и лужи, мертвые были буквально везде. Похоже, засада. Последнее мне очень не понравилось, потому как обычные немертвые твари были по сути безмозглыми хищниками, ведомые инстинктами и неспособными планировать дальше одного шага. Но иногда из могил поднимались особенные немертвые, местные называли их сагдемарта, я же для себя перевел как личи. Вот эти были способны на многое, кроме развитого разума. Твари частенько владели магией и могли собирать вокруг себя целые армии из ненемертвых. Предупреждение о засаде и возможном личе наш Миллит воспринял серьезно. Особенно его напрягло количество немертвых. На моей карте их было отмечено не меньше 1500. «Придется идти в село», — неожиданно выдал Альвара после недолгих раздумий. Заметив мой удивленный взгляд, пояснил: «Против такого количества марта, да еще под управлением сагдемарта, на открытой местности нам не выстоять. В поселке можно перегородить улицу, вынудив твари атаковать, только с двух сторон. Как по мне, план был сомнителен, но не зная местных реалий, лучше я предложить не мог. Как я и думал, это оказалась засада, так как на разведчиков, что Миллит послал в поселение, немертвые не среагировали, ожидая подхода основных сил. По плану Эльвара мы должны были плотной группой войти в поселок и занять главную улицу, при этом умудрившись быстро перебить пару сотен умертвей, что там прятались. Для наглядности своего плана Миллит мечом на земле начертил схематичный план поселения. Опорой обороны будет храм и вот этот каменный дом. Мне его план все еще казался сомнительным, так как кроме двух направлений для атаки, были еще и небольшие проулки, из которых скорее всего тоже будут наноситься удары. Также и сам лич мог преподнести сюрприз. Если мертвяки начнут атаку раньше, чем мы доберемся до позиции, то мы здесь кровью умоемся. Дождавшись возвращения разведки, сообщивший, что наши будущие опорники свободны и там не ждет нас засада из сотен немертвых, мы, перестроившись в оборонительный ордер, направились в поселок. Что примечательно, здешние мертвяки тоже не были мне враждебны. Нужно выделить время для экспериментов, эта некромантия требует исследований. Главное, местным не спалиться, уж очень они нервно относятся к этому направлению магии. Почти получилось дойти до намеченных позиций, без приключений. Что примечательно, когда солдаты натыкались на немертвого в грязи и быстро его разрубали, ближайшие никак себя не проявляли, но похоже, в последний момент лич все же раскусил нехитрый план Альвара и скомандовал атаку, в надежде, что мы не успеем организовать оборону. Появление немертвых было эффектным и сделал бы честь любому фильму ужасов. Одномоментно сотни мертвецов медленно, словно выходя из спячки, стали подниматься из грязи по всей улице. «Руби!» – заорал Миллит, пользуясь мгновениями, пока мертвяки были медлительными. Ускорив шаг, солдаты взялись за топоры. Андрей на бегу что-то тихо забормотал и, подняв руку, резко ей взмахнул. Никаких спецэффектов не последовало, но два мертвеца, со стекающей с них водопадом грязью, вдруг упали рассеченные незримым лезвием. Неплохо, но мне почему-то это заклинание не показывал. Не остался в стороне и я, на бегу быстро отстреливая немертвых прахом. Специализированное заклинание справлялось просто идеально, буквально мгновенно осыпая мертвые тела пылью, а учитывая моросящий дождь, то грязью. Мои двойники тоже не стояли без дела, и с удивительной для посторонних слаженностью, словно четыре взбесившихся мясорубки шинковали попавшихся на пути немертвых. Видимо, Лич все-таки не ожидал от нас такой наглости и поэтому, замешкавшись, не успел подтянуть достаточно сил, чтобы остановить крупный отряд, что и позволило нам прорваться и занять позиции. Лич же еще раз доказал, что далеко не дурак и не стал бросать в бой прибывающих мертвяков мелкими группами, предпочитая изнакапливать в отдалении баррикады. Быстро. Миллит не растерялся и мгновенно решил воспользоваться предоставленной форой. Наемники бросились в дом, таща оттуда мебель, какие-то бочки и прочую рухлядь. Самый сообразительный прикатил телегу, поставив ее поперек улицы. Стрелки, на крышу храма. Громким воплем отдал новый приказ Альвара. По моему мнению, толку от пятерых наемников-арбалетчиков там не будет, так как немертвые удивительно устойчивы к колющим ранениям. Я не был удивлен такой малочисленности стрелков из-за непрекращающихся дождей. Ни луки, ни арбалеты в этом мире как-то не прижились. Даже сейчас арбалеты оказались только у иномирных наемников, что примечательно, солдаты были обычными разумными, не имевшие ни малейшего отношения к системе и тем не менее имевшие возможность ходить между мирами. Надо будет на забыть узнать, как они вообще сюда попали. Неожиданно стоящий рядом со мной Андрей грязно выругался, повернув голову, к нему проследил его взгляд. Все возрастающей толпе немертвых появилось несколько гигантов, что неожиданно вызвали у меня неприятные воспоминания о штурме Баткинской больницы. Точно, эти здоровяки похожи на регенерирующих зомби-великанов, хотя отличий хватает, те были жирными, а эти скорее качки. Не целясь, вскинул руку и всадил спел праха точно в покатый лоб гиганта, заставив его голову разлететься жирными хлопьями. Словно подрубленная сосна, гигант покачнулся и рухнул, придавив парочку немертвых товарищей рангом попроще. Я успел подстрелить еще троих гигантов, прежде чем орда нежити дрогнула, получив беззвучную команду атаковать, причем мне даже показалось, что за мгновение до этого я каким-то образом почувствовал ее. Разбрызгивая слякоть, немертвые рванули на наш строй, заставив бывалых наемников ругаться сквозь зубы, в попытках заглушить страх. Что удивительно, если верить миникарте, немертвые стали мне враждебными только после начала общей атаки. На этот раз я опасался применять цепную молнию или выдох ледяного дракона, так как в тесноте улицы были серьезные опасения, что молнии могли перекинуться на солдат, а от выдоха на таком расстоянии, скорее всего, погибнет большая часть первого ряда, да и остальные получат серьезные обморожения. Дело идет к тому, что скоро я буду рубиться как простой солдат. Конечно, в случае угрозы моей жизни, я мог достать из рукава козыри, благо их у меня была целая колода. К тому же в случае форс-мажора мои двойники могли поддержать меня магией, я специально скрыл от всех, что они еще и маги. Конечно, будет лучше, если этот небольшой секрет останется и дальше секретом. Пусть будет сюрпризом киллерам, если вдруг и местные решат, что я представляю для них угрозу. Первый натиск немертвых был страшен, с грохотом твердые тела тварей ударили в стену щитов, и если бы не стоящие сзади товарищи, подпирающие первые ряды, то строй был бы опрокинут. «Руби!» – заорал Миллит. Дурными голосами ему вторили деицы-десятники. Убрав в инвентарь щит, экипировал в левую руку спел праха. Благодаря отличной броне и высокому уровню сопротивления, я мог себе позволить такую вольность. Секира в моей руке, ускоренная умениями, буквально исчезла в воздухе, с легкостью рассекая неподатливые тела напирающих тварей. Время от времени расчетливо постреливал в приближающихся гигантов или в особо прытких умертвий. Как я и думал, баррикады не помогли, так как были сметены первой же атакой. Будь у нас больше времени, тогда другое дело, а так, пустая трата времени. Уже через несколько минут я со своими двойниками оказался одним из центров обороны. Со стороны наш сработанный отряд напоминал скалу в бушующем море. Если не ударит с другой стороны, то ему нашу оборону не продавить. Словно подслушав мои мысли, Лич открыл второй фронт. Внизу улицы из переулков потекли реки мертвяков. «Рыцарь!» В голосе всегда хладнокровного Миллита мне послышались нотки отчаяния. Улучшив момент, оглянулся. В толпе обычных немертвых шагала тварь трехметровой высоты, оплетенная мощным костяным доспехом. На голове было какое-то подобие шлема, состоящего из острых рогов и отростков. Вместо оружия чудовище использовало исполинскую дубину, сделанную из ствола целого дерева, оставив позицию на двойников и Андрея, что умудрялся одновременно нашептывать заклиная и палить из пистолета, правда и то и другое с минимальным эффектом. «Не боевик», — мелькнула мысль, прежде чем я броском так или переместился на другой край обороны. На бегу достал несколько наступательных гранат и по крутой дуге запустил их в неседающую толпу мертвецов. Конечно, взрывы гранат не упокоили ни одной немертвой твари, но я на это и не рассчитывал. Это было своего рода тест на эффективность гранат против немертвых. Несмотря на кажущуюся бесполезность гранат, эффект от них все же был. Осколками и ударной волной были искалечены несколько десятков немертвых, что естественно снизило их боевые качества. Тут лучше подойдет пулемет или минометный обстрел. Воздух, скрученный словно постиранное белье и спрессованный до гранитной твердости, завизжал, когда я его выпустил и словно таран пушинку снес костяного рыцаря, попутно проложив в рядах немертвых приличную просеку. ХММ, дороговато, 2,5 сотни маны как и не было. Ждать, когда мой запас маны опустится ниже половины, я не стал. Воспользовавшись образовавшейся паузой, быстро достал несколько кристаллов маны и мгновенно их поглотил. Кстати, то, что я сейчас сделал для несистемных магов, было чем-то невозможным. Им, чтобы усвоить 100 единиц маны из кристалла, нужно было от 10 секунд до минуты, не говоря уже о более крупных кристаллах. Для системных же магов разницы не было, любой размер, другое дело, что если резерв был меньше объема кристалла и оставшаяся мана не использовалась в заклинании, то она просто рассеивалась в пространстве. Как я и предполагал, воздушный таран рыцаря не упокоил, хотя и пообломал костяные отростки и шипы на голове, которые я принял за своеобразный шлем. Поднявшись, гигант с резвостью афганской борзой бросился ко мне, буквально втаптывая в землю своих более мелких собратьев. Копье мрака, ударившее в грудь, только слегка его замедлило, хотя и выбило из его груди целый веер костяных осколков. Одиночная молния выжгла небольшую ямку в черепе, но, кажется, мертвый монстр ее даже не заметил. Ладно, хватит на сегодня экспериментов. В моей левой руке заклубилось заклинание праха, вот, только применить я его не успел. Рядом со мной земля вздулась горбом и неожиданно взорвалась, обдав меня и солдат каменной шрапнелью, и если я не получил ни царапины, отделавшись едва заметными следами на доспехах, то ближайший десяток буквально нашпиговало щебенкой, кожаная броня никак их не защитила. А вот и Лич обозначился и к тому же оказался магом. Телепортом перенесся к рыцарю и, коснувшись его бедра, активировал касание Канге. Несмотря на отсутствие мозга, микровзрыв в голове мертвого монстра что-то ему все же повредил, так как гигант, словно марионетка, у которой обрезали нитки, сложился сам в себя и буквально рассыпался на отдельные фрагменты. Окинув взглядом поле боя, убедился, что потери мы несем минимальные, а оборона по-прежнему устойчива. Гиганты, что могли бы проломить наше построение у Лича, видимо, закончились, так как сражение стабилизировалось, и даже дураку было понятно, что если ничего не изменится, то рано или поздно мы всех мертвяков порубим. Причем похоже, что и наш Миллит думал схожим образом. Чтобы не выматывать своих бойцов, умудрился наладить ротацию личного состава на переднем крае. Я в течение минуты, истратив свой резерв на серию прахов и воздушных ударов, что отлично плющили обычных умертвий, переключился на секиру, пока не загнал все умения в откат, кроме всего прочего ускорение, тоже встало на паузу. Если бы не тень Лича, незримой угрозой маячившая надо мной, я бы с удовольствием еще порубил слабых для меня мертвяков, формяоп, но, опасаясь какой-нибудь неожиданности от Сагдиамарта, отошел за спины солдат, сразу же достав несколько кристаллов маны и мгновенно их поглотив. Пока я восполнял запасы маны и терзал мини-карту, тщетно пытаясь найти мертвого командира, Лич больше себя никак не проявил. Неужели сбежал? Еще несколько минут немертвые яростно бросались на стену щитов, пока в какой-то момент с удивительной синхронностью не отхлынули в стороны и, развернувшись, рванули прочь. Ну, это ты зря. Выждав, когда между отступающей мертвой армией и нашим кари наберется хотя бы 50 метров, броском так или переместился прямо в середину бегущих у мертвей, одновременно ударив морозным выдохом. Дикая температура, невозможная в нормальном мире, мгновенно сковала 100 мертвяков, но так как инерцию никто не отменял, то мясные статуи в позах бегунов полетели на промороженную землю, разбиваясь в дребезги словно фарфор. БРРР, ну и холодина, и похоже моим доспехам конец. Поежившись от пробирающего до костей холода, вышел из пораженного морозным заклинанием участка. Мои доспехи парили и тихо потрескивали, понемногу осыпаясь стальной пылью. Любопытный эффект. Несмотря на расстояние, мороз достал и до солдат, хотя никого серьезно не задел. С моей стороны ушло несколько сотен, из другой вдвое больше, а это значит, что 700-800 голов улича еще есть, значит, еще ничего не кончено. Впечатляет. В голосе Андрея одновременно слышалось восхищение и зависть. «Тренируйся больше, Салабон!» Шутливо рыкнул я на Андрея, пребывая в приподнятом настроении. Маг вздрогнул, после чего сам рассмеялся со своей реакцией. «Спаси Христос!» Мне на секунду показалось, что я снова в ученичестве у своего деда. Немного нервно хохотнул Долгорукий. После организации госпиталя в храме и перегруппировки Милли Тальвара пригласил меня на совещание, на котором присутствовал еще 5 центитов, или, проще говоря, сотников. Кстати, Андрея туда не позвали, видимо, его ранг не позволял ему присутствовать на совещаниях такого уровня. «Саггеамарта нужно уничтожить», — твердо заявил Альвара, при этом почему-то глядя только на меня. Несмотря на то, что я с ним был согласен и именно так и собирался поступить, на моем лице проступило недовольство. Альвара тяжело вздохнул. «По контракту вы обязаны мне подчиняться», — впервые проявил власть Миллит. Я, изобразив на лице рвение тупого служаки и намного ерничая, рявкнул. «Так точно, господин Миллит». Лицо Эльвара перекосило, словно он раскусил лимон. Тысячник был вовсе не идиотом и отлично понимал, что приказы можно выполнять по-разному. Можно это делать в стиле итальянской забастовки, то есть делать все четко по инструкции, но при этом не прийти ни к чему, а можно, как говорится, рвать жопу, выкладываясь на 200%, вот только для второго варианта исполнитель должен быть заинтересован в исполнении приказа. Согласно приказу Сентамила Маршала, за каждого уничтоженного Саггеамарта, армия выплачивает от 200 солдей выше, в зависимости от возраста и магического дара Саггеамарта. Нагло ухмыльнувшись, покачал головой. «Меня не интересует золото». После этих слов получил сразу 5 неприязненных взглядов от присутствующих сотников. 100 к 1, что отряд, уничтоживший лича, получает нехилые преференции и, скорее всего, в золоте и дальнейшем продвижении по службе, а я такой нехороший, не даю на своем горбу прокатиться. На лице Альвара проявилось раздражение, которое он успешно подавил. Для игроков предусмотрены системные награды, не знаю конкретики, но выбор достаточно широк. Очень надеюсь, что вы меня не обманываете. Мою не слишком хорошо спрятанную угрозу заметили все, но предпочли спустить ее на тормозах, по крайней мере пока. После моего согласия занялись совместной выработкой плана охоты, для чего я отправил своего двойника на разведку. Далеко идти не пришлось, так как немертвые, оказывается, никуда не ушли, просто перебравшись на окраину поселка. Сейчас бы поцелуем всех разом накрыть и на этом закончить. Успешно прогнав мысли о легком пути, который, кстати, на Гекида привел меня к смерти, включился в обсуждение стратегии. Глава 12. В результате мозгового штурма родился, на мой взгляд, довольно убогий план. Я с сотней солдат из регулярной армии, в выучке наемников были серьезные сомнения, должен буду подойти к позициям мертвяков и, перемещаясь броском так или в гущу орды, выдавать им звездюли на все деньги, после чего тем же способом возвращаться под щиты солдат, восстанавливаться и повторять, и так до победы. Кто мне заплатит за потраченную ману? Кажется, моя жадность взбесила Альвара, но Миллит не зря занимал свою должность и, совладав с эмоциями, ответил почти спокойным голосом. По контракту наемник должен быть вооружен и снаряжен из личных средств. Королевство Анкана обязуется предоставить только средства на кормление, все остальное за счет самого наемника, включая расходники. Мана попадает под пункт о расходных материалах. Несколько мгновений я размышлял, чтобы послать нахер наглого тысячника, пока не вспомнил, что я здесь для того, чтобы навести торговые мосты с местными, а не сшибать мелочь. Конечно, Миллит не бог весть какая величина, но лучше сразу зарекомендовать себя как надежного партнера. Подавив раздражение, молча кивнул, соглашаясь со всем сказанным, чем, кажется, немало удивил Альвара. Чем сильнее я становлюсь, тем меньше людей вокруг себя вижу, нужно как-то с этим бороться, такое поведение до добра не доведет. Уже через полчаса отборная сотня ветеранов, построенная в каре, разбрызгивая грязь, поползла в сторону дислокации мертвяков. С первых же мгновений бой пошел не по плану. Едва мы выбрались на узкую улицу, условно захваченную противником, как я почувствовал магический всплеск под ногами, после чего случилось локальное землетрясение, что словно кегли повалило солдат друг на друга, земля еще продолжала плясать у меня под ногами, как из всех щелей полезли немертвые, даже из разрушенных подземными толчками домов выползали изломанные тела у мертвей. Оглянувшись, понял, что на ногах из всей сотни я остался один, даже мои копии оказались в грязи и теперь пытались подняться, поскальзываясь от непрекращающихся толчков. Едва слышный подземный гул легко перекрывал мат и стоны солдат. Я же остался на ногах, только благодаря поддержке потоков воздуха, иными словами, я сам себя держал за шиворот. Получив последний пинок от взбесившейся земли, вынул секиру и стал ждать приближения мертвых тварей. Первыми поднялись мои двойники, тут же встав у меня за спиной, прикрывая меня с тыла и флангов. Как ни кричал Центит, командующий сотней, построить в оборонительные ряды солдат он не успел, многие еще даже не поднялись из грязи. К счастью, массированного удара у лича тоже не получилось, поэтому набегающим небольшими группами или вообще в одиночку, мертвецам не удалось сходу опрокинуть наспех собранных в кучки солдат. Отходим. Мощный бас Центита легко перекрыл шум сражения, но похоже, у лича на нас были свои планы, так как в этом момент у нас за спинами вышло пару сотен мертвецов. Я не слишком активничая обстреливал мертвяков прахом и легко рубил тех, кто умудрялся прорваться ко мне через редкий заслон солдат. Такое положение сохранялось буквально несколько минут, пока лич, не подкопив, выше по улице своих миньонов, бросил их в бой. Словно серая волна, твари собачьей сворой покатились на наши жидкие ряды. Кажется, можно больше не экономить. Удар цепной молнии буквально прорубил целую просеку в наступающей орде. Вслед за молнией в толпу полетели воздушные удары, приправленные оборонительными гранатами. Конечно, на таком расстоянии использовать их было опасно, но я рассчитывал, что все осколки примут на себя тела немертвых. Атака полностью опустошила мой резерв, но остановила наступательный порыв у мертвей, буквально у половины форду. Пока сбитые с ног твари поднимались, я поспешно глотал кристаллы маны. Тем временем бойцы, добив прорвавшихся к ним мертвяков, уже сцепились с группой мертвых, обошедших нас со спины, и, судя по всему, проигрывали. Изобразить внятное оборонительное построение солдаты так и не смогли, постоянное давление нападающих не оставило им и шанса. К счастью, за моим тылом присматривали мои копии, поэтому я даже не стал оглядываться, а продолжил восстанавливать ману. А чего я такой медленный? По сути, у меня же почти нет ограничений на скорость каста. Как оказалось, ограничения все же есть, но тем не менее мне хватило одной секунды, чтобы снова опустошить резерв. При этом за это время я успел выдать пару цепных молний и десяток воздушных ударов. Эдак я их здесь всех и положу. Походе так же подумал Ильич, так как не придумал ничего лучшего, чем лично вмешаться в бой. С дальнего конца улицы, с крыши полуразваленного дома, в мою сторону полетело серое облачко, прямо в валите вытягиваясь в веретено. Попался. Я мысленно отметил его точку на карте, теперь куда бы он ни пошел, я всегда смогу его отслеживать через мини-карту. Ухмыльнувшись броском, так или сократил половину расстояния, причем так как мой путь пролегал через еще недобитую мной толпу мертвяков, то мое закованное в сталь тело, словно локомотив, через Анну, пронеслось сквозь орду. Тех, кто попался мне на пути, буквально разорвало на части. Несмотря на усиленное тело, доспехи и умения, боль я все же почувствовал. Нужно будет еще на пару уровней поднять несокрушимые кости. Сделал я себе мысленную пометочку. Остаток расстояния я преодолел бегом, а учитывая, что я был под ускорением, плюс мое новое умение легкий шаг и помощь ветра, то бежал я не меньше сотни километров в час. Похоже, такой прыти повелитель мертвых от меня не ожидал, так как следующие веретена заклинания ударили у меня далеко за спиной. Я уже был в десятке метров, когда мертвый маг опомнился и применил что-то из магии земли. Смотреть, что это было, я не стал, телепортом выдернул себя из разверзающейся ямины и переместил на крышу. Соломенная кровля не выдержала моего веса и провалилась, благодаря сумеречному зрению. Долго искать лича мне не пришлось, точнее вообще не пришлось, так как я почти упал ему на голову. Вскинув руки, темная фигура в балахоне попыталась что-то кастануть, подскочив к мертвому чародею, незамысловато дал ему в зубы. Стальная перчатка, умноженная на умение ускорения, богатырскую силу и личный вес молодого коня, сделали свое дело, каст сбился, а челюсть мага превратилась в труху. Сам же он улетел в дальний угол и, врезавшись головой в балку, ссыпался на пол, или точнее на потолок. подскочив к мертвяку, который, естественно, не потерял сознание, но был порядком обалдевший от резких перемен, перевернул его на живот и, быстро заломив руки за спину, стянул их несколькими пластиковыми хомутами. Я уже убедился, что особой физической силой Лич не обладает и порвать сразу несколько стяжек ему не под силу. Если честно, но такое было и мне не под силу. Отведи своих уродцев. Мой приказ Лич гордо проигнорировал, сверля меня белесыми глазами шариками, на костлявом лице. Надо же, почти как живой. Активировав в руке спел праха, поднес его к лицу Лича. Тот был знаком с этим заклинанием и, похоже, несмотря на то, что уже был мертв, жить хотел, так как неожиданно заговорил. «Постой, ведающий, я сдаюсь». Ухмыльнувшись, закинул легкое тело Лича на плечо и, выбравшись на крышу, спрыгнул на землю, едва не поскользнувшись в грязи. Тем временем орда мертвецов организованно отступала, втягиваясь в узкие проулки. Хаем, похоже, рассчитывает вернуться. Судя по окровавленным остаткам сотни, Лича я пленил очень вовремя, от сотни отборных ветеранов на ногах осталось меньше 40. Думаю, за ХММ живого мне отсыпет побольше, чем за неживого. Наше эпическое возвращение с пленным Личем встретили радостными криками, хотя и с нотками страха. Как оказалось, мертвых магов никогда не брали в плен, по той простой причине, что их практически невозможно долго удерживать за решеткой. Пыток такие твари не боялись, так как не чувствовали боли, зато магами были сильными и очень изобретательными. В итоге мой подвиг оказался пшиком, и если в столице Лич мог бы заинтересовать кого-нибудь из сотрясающих архимагов, то здесь он был только опасной обузой. Естественно, просто так уничтожать Лича не стали, после его окончательной смерти иметь дело с ордой немертвых, оставшихся без контроля никто не хотел. Пусть соберет их за поселком в поле, где вы их сможете без проблем уничтожить магией, предложил один из центитов. Идея сотника была поддержана большинством, да и мне понравилась, поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, отправился к пленному Личу, которого охраняли мои двойники. На мое предложение Сагдиамарта неожиданно рассмеялся каркающим смехом. «Ведающий, неужели ты думаешь, что я настолько глуп, что соглашусь на это? Я существую только до тех пор, пока существует моя армия. Как же с вами сложно!» — пробормотал я, тяжело вздохнув. Заклинание праха, вспыхнувшее у меня в руке, заставило Лича немного напрячься. По какой-то причине он почему-то решил, что нужен мне живым и что я не посмею его убить до определенного момента. Несколько секунд спустя сухая нога мертвого кукловода до самого паха превратилась в невесомый пепел. Немертвый, проявив твердость характера, второй раз отказался выполнять мой приказ. Как знаешь. Минуту спустя Лич превратился в обрубок лишенной конечностей, а я уже подступался к телу снизу, когда мертвый чародей понял, что еще немного и от него останется одна голова. Остановись. Я согласен. Интересно, а сколько процентов тела нужно растворить, чтобы он умер? Пришлось отложить в сторону научные интересы, прихватив огрызок Лича, пошел вслед за полноводной рекой мертвых, вытекающей из поселка. За считанные минуты огромная орда мертвых собралась на убранном поле, сбившись в компактную толпу. Ничего не поделаешь, придется все же засветить поцелуй, по крайней мере первую ступень. Несмотря на небольшой радиус поражения первой ступени хватило, ударная волна и запредельная температура сделала свое дело, мгновенно уничтожив сотни умертвий. Я же, чтобы не попасть под ударную волну, воспользовался мерцанием, перейдя в призрачное состояние. Остатки Лича такими способностями похвалиться не могли, поэтому прямо на моих глазах иссохшее тело мага вспыхнуло и в считанные мгновения сгорело дотла, оставив после себя только несколько костей и череп, скалящийся обломанными нечеловеческими клыками. «Ёб вашу мать!» Альвара же просил сохранить голову. Благодаря по-прежнему моросящему дождю пожаров в поселении не случилось, да и разрушения были минимальны. Ударная волна дошла сильно ослабленной. Отложив изучение наград на сладкое, прихватил желтый череп Лича и пошел обратно в поселок. По пути решил завернуть к одному из домов, в подвале которого Лич оставил несколько немертвых. Если верить моей читерской мини-карте, то хитрожопый уже окончательно мертвый маг зачем-то спрятал в разных шилях почти полсотни мертвяков. Надо же, еще на что-то надеялся. Как я и думал, пятерку мертвых тварей я нашел в подвале каменного дома. Что любопытно, после смерти Лича, немертвые снова стали ко мне равнодушны. Время экспериментов, нужно выяснить, что это я постоянно ощущаю, когда эти твари трутся неподалеку. Я специально выбрал время, когда поблизости никого не было, так как такие опыты на Багната были чреваты смертной казнью. Спустившись в просторный подвал, выбрал ближайшего мертвяка и без страха приблизился. Несмотря на физическую силу не уступающей, а то и превосходящую мою, я не боялся неожиданной атаки, моих доспехов и сопротивления хватало с запасом, чтобы у мертвей такого уровня не могло мне навредить. Встав в нескольких шагах от тонкой длиннорукой фигуры, я одновременно сосредоточился на зудящем чувстве и неподвижно стоящем мертвяке, пытаясь понять, что нужно делать. Несколько долгих минут ничего не происходило, пока неожиданно от системы не пришло сообщение. Обнаружен внесистемный стихийный некроконструкт. Желаете подключиться? Да нет, конечно да. Через мгновение я почувствовал, словно у меня выросла еще одна рука, причем конечность была довольно неловкая и тупой. Похоже, ничего сложнее атаковать и отставить, марионетке не поручить, хотя здесь вроде есть возможность ручного управления. Управление твари было интуитивно понятным, хотя никаких внятных органов этого самого управления просто не существовало, все было завязано на волевое усилие. А ведь это значит, что некромант с более высоким навыком или большим опытом может просто забрать мертвяка из-под контроля. Решив отложить вопрос с кражей марионетки, принялся развлекаться с мертвой игрушкой. Для начала подвигал руками и ногами, было забавно наблюдать, как немертвое чудовище изображает твист в стиле Траволты. Еще несколько минут, поиграв с мясным конструктом, вернулся к изучению его сознания, в надежде, что возможно как-то получится обойти тупость марионетки. Несмотря на то, что сознание мертвяка представлялось мне как спутанный клубок черных ниток, я все же нашел способ частично решить проблему. Оказывается, можно было создавать и внедрять в мозг у мертвей что-то вроде алгоритмов поведения на те или иные раздражители. Сложно, но возможно. Следующий этап эксперимента заключался во взятии под контроль второй куклы, что получилось без малейших проблем, с их управлением сложностей тоже не возникло, все-таки определенная степень свободы у них осталась, и как переставлять ноги на приказ «иди», было не нужно. Через пару минут вся пятерка мертвых была под моим контролем. Могу больше, гораздо больше, жаль, в этом мире особо этим не воспользуешься. Печально. Добив немертвых цепной молнией, выбрался из подвала и направился к стоянке. Вопросов мне никто не задавал, но кажется, поцелуй произвел на всех нужное впечатление. Теперь все думали, что я как минимум ведающий, зачем-то скрывающий свою силу. Естественно, с упреками никто не подошел, даже Андрей тактично обходил тему моей скрытности. Тем же вечером я с детским чувством надвигающегося праздника открыл интерфейс. 1117 зомби. Это получается, что я практически в одиночку переколотил всю армию лича. За мертвых я получил примерно от 120 до 150 об за голову. ХММ соответствует 13-15 уровню. В итоге получилось 145 210 об, без учета всех множителей и лича. За него система выдала 275 очков опыта, усиление магического дара на 15 единиц и заклинание. Очень даже неплохо. Кажется, я снова миллионер. Сильно я не радовался, так как помнил, сколько стоит повышение уровней на некоторых умениях. Начну с моего главного козыря, с разделения. Не дрогнувшей рукой одним махом поднял разделение до 60 уровня. Один деление четверичных копий на пятеричных с потерей характеристик 10%. 2. Сокращение потерь в характеристиках при разделении вторичных копий на третичных на 1% за уровень всего 10 уровней. Как не хотелось мне взять второй вариант, но количество подконтрольных магов все же перевесило. Млять, вот я и вернулся к магам-карликам. Но главный сюрприз, который разом исправил мне настроение, ждал меня в самом конце. Синергия умения возрождения с магическим навыком. Разделение на автономные организмы. Это получается, что теперь мои копии могут возрождаться. Справка подтвердила, что все обстоит именно так, как я и прочитал. Охренеть, теперь можно устраивать массовые побоища магов против всех. 200 моих копий развалит практически любую армию. А если учесть, что у каждого будет запасная жизнь, то можно устраивать бойню в силе шахид стайл. Успокоив разбушевавшееся воображение, вернулся к заклинанию, доставшееся мне от безымянного лича. Заклинание рагеттиста. Один уровень. Терзаемый любопытством снова посетил справку, и вдруг оказалось, что я стал обладателем некрохимерического заклинания. Если верить написанному, то этим заклинанием уже на первом уровне можно сотворить мертвого гиганта, вроде тех, что в недавнем сражении я выносил прахом. Что любопытно, изготавливались такие юниты из простых мертвяков. Заклинание каким-то образом сращивало и преобразовывало их в гиганта, причем количество мяса в громиле зависло от уровня заклинания. Получается, на высоких уровнях я смогу делать настоящих гигантов, возможно даже, что-то вроде титанов из одной анимешки, что так любит мой племяш. Заклинание показалось мне перспективным, и я, не пожалев очков опыта, поднял его на 5 уровней. Если учесть, что каждый следующий уровень дает гиганту прибавку в 70 килограммов мертвой плоти, то на 5 уровне гигант будет весить 490 килограммов. Более чем солидно, такая тварь с легкостью проломит практически любой строй, что и пытался проделать окончательно покойный лич. Была у меня мысль поднять заклинание рогеттиста выше, но в последний момент подумал, что если я вдруг создам слишком мощную тварь, то смогу ли ее взять под контроль. В том, что меня атаковать гигант не будет, я был уверен, но вот в том, что он обойдет своим вниманием союзников, были сомнения. Не будем торопиться, тем более в этом мире некромантией лучше не пользоваться. Кроме всего прочего, усилил и мини-карту, после чего, вспомнив, что наиболее эффективным заклинанием против немертвых оказался выдох ледяного дракона, пришлось поднять и его. Остатки оп, решил пока придержать, на случай, если вдруг что-то понадобится быстро усилить. После двухдневного отдыха, который был нужен главным образом для восстановления легко раненых, мы наконец-то продолжили поход. Причем в поселке пришлось оставить почти 30 солдат, что получили слишком тяжелые ранения. Итого минус 163 бойца в самом начале похода. Озвучил я вслух свои подсчеты. Похоже, операция не задалась. Альвар умел считать не хуже меня, но у него был приказ, а у меня контракт, так что на этом обсуждение будущих проблем прекратилось. Снова дорога тянулась как тоска, усугублись дождями и пейзажами, навевающими мысли о суициде. Все встреченные деревни, села, маленькие крепостцы, стояли брошенными, и хорошо, если местные жители сами перебрались в ближайшие города, обычно их мертвые тела можно было увидеть неподвижно стоящими на улицах или бредущими небольшими группами в неизвестных направлениях. Серьезных боев больше не случалось, а небольшие скопления немертвых легко рубила наша немногочисленная конница. От скуки и дорожного разнообразия я прямо на ходу играл с Андреем в подкидного дурака и пил вино. Не забыл я спросить и про то режущее заклинание, которое от меня утаил маг, на что мне ответили, что это родовое заклинание и разглашению не подлежит. Настаивать я не стал, ничто так не сближает людей, как совместная пьянка и сражение. Похоже, в какой-то момент Долгорукий все же решил, что я, если еще и не друг ему, то уж точно больше, чем приятель. Понемногу Андрей мне стал рассказывать, что случилось с его родным миром. Оказалось, что однажды к ним без приглашения заявились гости из какого-то погибающего мира. Было их немного, всего-то чуть больше 10 000 разумных. В основном это были обычные люди, пусть и воины, но все как один из средневековья. Магов было немного, а сильных всего несколько человек, правда, все были сравнимы по силам с главами боярских родов. Правда, был среди них и настоящий монстр, что на порядок был сильнее даже императрицы, но в то время он себя никак не проявлял, и об этом чудовище никто даже не догадывался. Замолчав, Андрей помрачнел, видимо, снова переживая случавшееся. Тогда никто не придал им значения, к нам и до них попадали пришельцы их других миров. Как оказалось, эти разумные были какими сектантами и, по их словам, поклонялись спящей богине, что очень скоро должна вернуться в тварный мир, и даже уже прислала свой аватар. Естественно, бредни очередные двинутых никого не заинтересовали. Императрица отнеслась к ним доброжелательно и даже выделила под поселение земли, правда, на крайнем севере. Тяжело вздохнув, маг продолжил. Все шло хорошо, пока кто-то не узнал, что сотни их телег были нагружены золотом. Вот тогда один из боярских родов, не самый могущественный, но и не из слабых, решил, что ограбить чужаков отличная идея. Как раз их самые сильные маги. На этих словах Андрей остановился и на мгновение задумался. Атеш. Точно, их фамилия была Атеш. Так вот, эти маги с еще несколькими лидерами уехали договариваться о поставках провинанта. Вот во время нападения и проявились еще кое-какие. Маг опять сделал паузу и задумался. Даже не знаю, как их назвать. Внешне они неотличимы от людей, но их возможности далеко за гранью разумного. В общем, несколько этих демонов буквально разорвали гвардию Вронских из 300 ветеранов. Сам глава рода был мастером, а 2 его сына учителями, но все погибли меньше, чем за одно мгновение. Сила и скорость этих существ была такова, что даже мастер не успевал реагировать. Но это еще не все, сами эти твари тоже делились на ранги и в присутствии сильнейших, даже мастер не мог творить техники. Сила словно теряла стабильность и перестала подчиняться пользователю. Отхлебнув из бутылки добрый глоток, Андрей продолжил. К счастью, этих чудовищ тоже было немного, и гвардия императрицы все же могла бы с ними справиться. Но после нападения пришельцы неожиданно выдвинули претензию и потребовали несколько десятков тонн золота. Якобы их богиня просто обожает золото. Поддержав под руку поскользнувшегося мага, подстегнул его вопросом. Ну и как, заплатили? Ха, конечно же нет. Вот тогда в столицу с претензией прибыл этот гребаный супермаг. Не знаю, точно что могут абсолюты, но эта тварь играла пространством и временем как жонглер, конечно, объединившись с императрицей. 9 сильнейших глав боярских родов смогли заставить отступить этого монстра. Вот только после этого нужно было заново отстраивать десятки кварталов, причем погибло 4 абсолюта и 2 десятка мастеров, а императрица сильнейшая империи, а может быть и в мире, была ранена. Залив неприятные воспоминания остатками вина, со злостью отбросил в сторону пустую бутылку. Тогда, конечно, все перебрались, все-таки сила пришельца потрясала, но совет решил, что если привлечь больше сил, то победить этого мага не составит труда. Горько усмехнувшись, Андрей взял из моих рук новую бутылку и надолго к ней присосался. Вот тогда-то мы и познакомились с аватаром спящей богини. Что серьезно, настоящая богиня. Многие тогда тоже усомнились. Ей тогда хватило нескольких минут, чтобы разрушить Петербург, убить императрицу, всю ее гвардию, в общем всех, кто жил в радиусе 100 километров. Все это сопровождалось землетрясениями и чудовищной грозой. Так что сам решай, богиня или нет. На мгновение на лицо Андрея легла тень, а голос зазвучал глухо. Там мой род и остался, до последнего сражаясь с богиней. Несколько долгих минут последний долгорукий молчал, по новой переживая утрату родни. Представляешь, это существо буквально иссушало людей. ХММ, я так тоже могу. В общем, за полгода богиня поставила на колени весь мир. Я своими глазами видел, как ей возводили статую из чистого золота, и если верить проекту, то она будет выше родины мать. Ну а выглядит как эта ваша богиня, она не наша. Зло выкрикнул Андрей, привлекая внимание шагавших неподалеку солдат. Залив вспышку ярости глотком вина, все же ответил. Как девочка-подросток 10-11 лет, русые кудрявые волосы, худая, в шрамах и глаза, сумасшедшие глаза. Где-то я уже такое видел. После своеобразной исповеди настроение мага испортилось, и он надолго погрузился в угрюмое молчание. Глава 13. Почти месяц, по непролазной грязи под непрекращающимися ни на минуту дождями, нам понадобилось, чтобы добраться до баронства Крипти. Дорогу скрашивало только вино и редкие неорганизованные атаки немертвых, с которыми легко разбирались солдаты. Что-то мне подсказывает, что в баронстве не все в порядке, проворчал Андрей, с трудом вытаскивая ноги из грязи. Поводов для таких мыслей хватало, например, весь последний день нам не встретилось ни одной крепости, где бы остались живые люди, тогда как раньше такое изредка, но случалось. Мне же более подозрительным казалось полное исчезновение мертвяков. Вот уже как 2-е сутки, нам на глаза не попался даже полудохлый зомби, а ведь раньше этого добра было по пучку на каждый километр. Подозрительно. Вскоре подозрения появились и у Альвара. После нескольких крупных сел и одного городка, в которые мы заходили пополнить припасы, его подозрения только окрепли. Так как все встреченные населенные пункты были абсолютно пусты, ни живых, ни мертвых. Если логически подумать, то возникает вопрос, и вовсе не что случилось с местными жителями, а скорее где их тела бродят. Добраться до одноименной столицы баронства мы не успели. Разведка, которую Альвара рассылал на многие километры во все стороны, вернулась и донесла, что видели орду из 2000 немертвых, целенаправленно двигающихся в нашу сторону. Можно занять одну из брошенных мини-крепостей и положить уродцев прямо под стенами, предложил Андрей. Я молча покачал головой, увидев, что я не согласен. Маг загорячился. Мне кажется, отличный план. Не нужно стоять против мертвяков в чистом поле и лезть в очередной город. который мы не сможем нормально оборонять и который может оказаться ловушкой», усмехнувшись наивности мага, ответил: «А теперь представь, что на этот раз лич окажется поумнее. Все, что ему будет нужно, это окружить крепость Су и держать нас в осаде. Как ты думаешь, через сколько дней у нас закончатся припасы?» Андрей недовольно дернул головой и возразил: «Осада — это как-то не в духе немертвых. Тогда другой вариант: мы заперлись в крепости, а вместо пары обещанных 1000 приперлось 10, да еще и с рыцарями и прочими уродцами. Да откуда им взяться в таком количестве? А ты мозги то напряги», — произнес я, недовольный глупостью Долгорукова. «Куда, по-твоему, делись все жители из окрестных сел и деревень?» Андрей напряг и, кажется, испугался. «Сергей Павлович, но кажется, в баронстве проживало больше 30 000 человек», — каким-то севшим голосом пробормотал маг. «Самое страшное вовсе не их количество, а не приведи Господи архилич, вроде того, что нас подрядили уничтожить». К вечеру разведка донесла, что такая же толпа немертвых обнаружилась и сзади, но у этих уже были костяные рыцари и прочие твари. По уверениям разведчиков, имелись там и беговые твари, что-то вроде гончих, но в некроманской стилизации. Интересно, а почему тогда разведчикам дали уйти от твари, что не знает усталости, на конях, да еще по грязи далеко не ускачешь? Что-то мне все это напоминает одну большую западню. Заночевали в одной деревушке, этой же ночью Эльвара снова собрал совет, ничего не скрывая поведал нам, что нас целенаправленно оттесняют к одному небольшому городку неподалеку от столицы. Все направления, кроме этого, перекрыты ордами Марта. Либо мы идем, куда нас ведут, и думаю, не надо объяснять, что ничего хорошего нас там не ждет, либо мы пытаемся прорваться к реке Фиуме, форсируем ее и выйдем в баронство Лина, где можно будет укрыться в приграничной крепости. Все свои действия Миллит сопровождал наглядным примером на дерьмово нарисованной карте. Думаю, выскажу мнение большинства. Начал медленно говорить Центит, что возглавлял прикрывающую меня сотню, во время моей схватки с личем. Уже каждому ясно, что Крепти конец, спасать здесь некого, а местная нежить нам просто не по зубам. Если не ошибаюсь, но такой масштаб больше соответствует твари не ниже Гуадролича, а возможно и повыше, а это уже уровень ведающих. Миллит был человеком решительным, поэтому долго тянуть с решением не стал и выбрал вариант прорываться к реке, для чего пришлось бросить весь обоз, так как он сильно нас замедлял. Наш забег в 40 километров начался на рассвете. Чтобы не терять времени зря, я расспрашивал сотников о рангах личей, пока все были свежи и полны сил. Мне охотно отвечали, особенно после небольших взяток вином. Так я узнал о классификации личей по силе. Первым в списке стоял лич обыкновенный, то есть Саггемарта. Обычно такой стихийно восставший мертвец не обладал магией, и его единственное отличие от обычного мертвяка заключалось в разуме. Такой немертвый мог собрать и подчинить себе до 1000 простых умертвий. Совсем другая картина получалась, если такой лич при жизни был магом. Тогда тварь восставала с магическими способностями, которые, кстати, не слабо так усиливались, и возможностью взять под контроль до 2000 разнообразных мертвяков. Кроме всего прочего, такой Саггемарта в редких случаях мог конструировать различных уродцев, обычно малоэффективных, хотя случались и исключения. Следующим шел Демилич, он же Демимарта. Этот уже обязательно был магом, мог гораздо больше собрать под своей рукой мертвяков, а также мог конструировать уже куда более смертоносных умертвий. Терзалич Терзамарта отличался еще большей магической силой, более сильным контролем и улучшенной версией некроконструктора. Следующим в иерархии стоял Гуадролич Гуадромарта. Этот, кроме всего прочего у вышеперечисленных, но более сильного варианта, мог совершенствовать свое собственное тело. Более опасным считался Гуинталич Гуинтамарта, причем по магической силе он мог даже уступать Гуадроличу, но обладал настолько продвинутым навыком создания немертвых химер, что мог делать их разумными. Естественно, его контроль был еще более обширный. По слухам, такой лич мог контролировать до 20 000 немертвых. Собственно говоря, так и появились субкьяри. Так местные называли вампиров, у которых, кстати, тоже была своя классификация, о которой я расскажу в другой раз. Об Аккарталиче Аккартамарта, и уж тем более Архиличе Архимарта, было известно очень мало, так как подобные монстры появлялись очень редко и убить их удавалось только объединив усилия целых королевств. При этом потери были такие, что желающих пойти на такую охоту было очень немного. Кстати, именно поэтому игроки Багната предпочитали нанимать киллеров со стороны. К обеду разведчики на измученных конях принесли весть, что ближайшая орда несется нам наперерез, с целью отрезать нам путь к реке. Если сцепимся с ними, то завязнем, а это позволит остальным загонщикам нас нагнать. Нужно уничтожить их очень быстро. Поделился своими переживаниями и планом Альвара. Ну и чем я их уничтожу? Если шарахну поцелуем, то ударная волна убьет всех солдат, так же верно, как и мертвяки. К счастью, этого не понадобилось. Каким-то чудом нам удалось опередить у мертвей, что пытались отрезать нас от реки, и теперь вся эта орда висела у нас на хвосте. Через полчаса забега, даже самый оптимистично настроенный солдат в нашем отряде понял, что нам не уйти. Вскоре это дошло и до отцов командиров, особенно было обидно, что до реки осталось меньше 5 километров. Но дикий марш-бросок всех вымотал, и люди просто начали падать от усталости. Нужен отдых, иначе мы не дойдем до реки. Прохрипел едва дышащий Андрей. Миллет тоже видел, что еще немного и нас можно будет брать голыми руками. Привал. В голосе Эльвара отчетливо слышались обреченные нотки. Он уже понял, что нам не уйти. А если учесть, что последние полчаса вокруг отряда крутились мертвые гончие, а передовой дозор мертвяков стабильно держался в 3 километрах позади нас, то даже идиоту становилось понятно, что нас просто изматывают. Тем не менее Миллет не позволил уставшим людям просто повалиться грязь, а матом и пинками загнал их на пологий холм, где стал организовывать оборонительный строй. Я же мысленно приказал двойникам установить минометы, достал из инвентаря дрон-разведчик и под удивленные взгляды поднял птичку в воздух. Как я и думал, отряд нежити, что пытался отрезать нас от реки, не был единственным. Еще 2 орды, общим числом не менее 5000 голов, заходили с 2 сторон. Еще дальше виднелась еще одна, более многочисленная орда, но она должна была подойти не менее чем через 2 часа. Самое позднее через час они замкнут окружение, и мы окажемся в котле. Новости о том, что к нам двигаются еще мертвяки, Альвара воспринял с фатализмом, видимо уже смирившись, что живым он отсюда не уйдет. Зато деловитые действия моих копий привлекли общее внимание, а любопытный Андрей даже пытался их о чем-то расспрашивать, естественно молчаливые копии ему не ответили. Я же, выбрав направление, стал устанавливать турель. Заморачиваться с распознаванием свой-чужой я не стал, просто вбив в электронные мозги сектор обстрела. Любой, кто в него попадал, автоматически становился чужим. Минометы возьмут условный север, турель возьмет юг, а вот как прикрыть остальные направления – вопрос. Ждать, когда у мертвия накопится и пойдут в атаку, я не стал, мысленно скомандовав начать пристрелку. Мои двойники, действуя как хорошо отлаженный автомат, начали огонь по скоплениям противника. И первая же мина удачно легла рядом с костяным рыцарем, что словно башня возвышался над остальными мертвяками. Несмотря на гигантские размеры и соответствующий вес, взрыв подхватил гиганта и словно пушинку отбросил его на добрый 10 метров. Мелочь, разлетевшуюся кусками, я даже не считал. В бинокль разглядел, что рыцарь все еще жив, хотя, лишившись нижней половины тела, перестал представлять опасность. Несмотря на расстояние в 2 километра, солдаты тоже увидели результат взрыва и разразились радостными криками. Уложив еще несколько мин, двойники прекратили огонь, так как у мертвия неожиданно рассеялись по полю, и взрывы мин перестали выкашивать их десятками. А командует ими явно не дурак. Оставив своих копий мониторить обстановку, занялся пулеметом. Пришлось отдельно настраивать режимы огня из-за плохой видимости. В ясную погоду пулемет мог самостоятельно поражать цели на расстоянии до 1,5 километра, выставив экономичный режим, успокоился. Неожиданно стволы шевельнулись и, сделав несколько оборотов, изрыгнули сноп пламени, выбросив 50 свинцовых подарков. Ты гляди-ка, какая здесь оказывается продвинутая оптика. Сам я за пеленой дождя даже не видел, куда стрелял пулемет. Оставив турель в покое, вернулся на вершину холма, снова запустив дрон, но усилившийся ветер не позволил его использовать эффективно, пришлось вернуть птичку обратно. Тем временем армия нежити все ширилась, накапливаясь в нескольких километрах от наших позиций. Во время паузы, когда я изучал порядки нежити с помощью своего навороченного бинокля, для которого даже дождь не был серьезной помехой, ко мне подошел Миллет и, немного помявшись, неожиданно попросил: «Господин владеющий, если выживете, не могли бы вы наладить поставки вашего чудо-оружия? Уверен, короли Багната купили бы у вас любое количество. А неплохая мысль, только не продажа, а обмен на ману. Как только выберусь отсюда, непременно займусь этим вопросом.